Фонтаны. Дютреви, Рим. Италия тогда была бедной, но в выходные дни ближе к вечеру даже из самых вонючих дворов, завешанных бельем по самые крыши, выскакивали молодые, парадно одетые итальянцы. Брюки узкие в жопе, пиджачок узкий в талии, шелковая рубашка. Тщеславные итальянские юноши полностью тратились на одежду. А как они жили, можно догадываться по тому, как жила семья сеньоры Франчески. Душ раз в неделю, телефон на замке, замок продет в одну из цифр отверстий. Спагетти сменяют макароны и гарлик, гарлик, гарлик, то есть чеснок с томатами. Я заметил, что бедные нации из кожи вон лезут, чтобы одеться. Чем богаче нация, тем более ей по фонарю что надеть. Американцы известны своим разгильдейским видом. Они повсюду шляются в сандалиях и тапочках, в шортах и майках и днем, и ночью. Можно сказать, опустившиеся, они не следят за собой. Когда хорошей одежды полно, и у тебя есть деньги, возникает безразличие к одежде. Ценишь то, что удобно, а не то, что модно и дорого. Так что в то время, когда эмигрантами мы жили в Италии, дожидаясь отправки в Америку, население там хорошо одевалось, люди много гуляли. Кафе, в которые мы, будучи эмигрантами, не ходили, стоили дорого. Две или три чашки кофе-эспрессо могли стоить 2 или 3 миллилир, то есть 2 или 3 тысячи лир. Для сравнения, Толстовский фонд выплачивал нам 122 тысячи лир в месяц. Потому в кафе мы не ходили. Итальянцы в кафе заходили, но предпочитали гулять. Улицы по уикендам были полны фланирующих. На Виа Венето все разглядывали витрины и друг друга. То же самое было на Пьяцца д'Италия и в других оживших местах города. Все эмигранты, конечно, ходили к фонтану Дютреви, чтобы бросить в воду свои монеты. По правде говоря, никто никуда не хотел уезжать из Италии и Европы. Но здесь нас никто не хотел. Хотели только Америка и Канада. Многие, парадоксально, но еще не успев уехать, строили планы о возвращении сюда, большей частью нереальные. Вот разбогатею там и вернусь сюда. Потому и бросали монетки в фонтан Дютреви всякий раз, когда попадали к нему. Сам фонтан ничего особенного из себя не представлял. Водяное, осклившееся склизкое сооружение. На открытках он выглядит лучше. Не помню, как часто его очищали от монет, кажется, ежедневно, но фонтан приносил итальянскому муниципалитету ощутимый доход. А что, собственно, удивительного? Если сотни две лет весь мир твердит о том, что нужно бросать монеты в фонтан такой-то, то машина срабатывает лучше любого налогового механизма. Елена бросила туда советские монеты только раз, но в ее случае примета сработала отлично. Она вернулась в Италию через 5 лет, вышла замуж за итальянского графа, служившего, впрочем, в банке Наполитано. Граф умер. Елена унаследовала от него квартиру в Риме, загородный дом-монастырь, пару машин и дочку. Советские монеты с туго связанными колосьями обладали, оказывается, мощной силой. Соединившись с водой фонтана Дютреви, создали вот такую судьбу девушки. А тогда мы ходили по Риму, дружно взявшись за руки в дни, когда она не куксилась, не рыдала и соблаговоляла вставать в разумное время. Оба в новых пальто. Если было холоднее, обычно она надевала свою жидкую модную шубенку, вывезенную ее сестрой из элегантного тогда Бейрута в Москву, и повязывала красный шарф. Продев руку мне в карман и сжав там в кармане мою руку, а я сжимал ее, мы были благодарны друг другу, что мы есть. Уже через год мы с ней расстанемся в Нью-Йорке, она уйдет туда, где лучше. В тот же год, по свежим следам несчастья, я напишу о ней, о себе и о нашей любви и разлуке книгу. Книга будет опубликована во всех странах с развитой индустрией книгопечатания. В 1996 году в России я увижу ее 46-летнюю и напишу в анатомии героя, какой ужасной она предстала передо мной. Этот выпад автора против прекрасной дамы требует объяснения. Дело в том, что она была не только моей любимой женщиной, она была моим героем. Я восхищался и любовался ею, Когда в феврале 1976 года она оставила меня в Нью-Йорке, мне было чудовищно тяжело, но она оставалась моим героем. В 1996 в Москве через 20 лет я увидел пошлую, одутловатую женщину, говорящую глупости, и она перестала быть моим героем. Она не оправдала моих надежд. У нее не получилось необыкновенной судьбы. Необыкновенная судьба у нее была только со мной. Если бы она влюбилась в бандита, в наркобарона, в боевика, в чечена, в таджика и погибла бы с ним, с неистовым таким, я бы ее уважал. Если бы она соблазнила Билла Гейтса, я бы ее уважал. Если бы она стала пассионарией фашистской партии Италии, я бы ее уважал. Но она выбрала себе роль московской римской барыньки. Она даже вела в какой-то газетенке в Риме светскую хронику. Моя следующая жена хотя бы живет с музыкантом-наркоманом и, может, однажды передозируется. Впрочем, Наташа Медведева писала в журнале «ОМ» о трусах и очках, своего рода старосветская хроника тоже. Потому она перестала быть моим героем, а вовсе не потому, что потеряла красоту молодости. Впрочем, откуда я это все мог знать, когда я стоял с ней у фонтана Дютреви в Риме, и из окислившихся его трубок вырывалась шумом вода. Я любил ее, я гладил ее ручку в кармане, я думал, что все совсем неплохо, что мы в Риме, ну и что, что мы бедные. Погуляем, вернемся в наше жилище за вокзалом, я сделаю картошку и салат. Вечером мы ляжем рано и будем любить друг друга. У нас для этого есть все, ничего не нужно покупать».